Вернувшись домой из Уэстбрука, Герберт как будто не удивился, увидев Сейру. Он поздоровался с ней, повозился с ребенком и упрекнул Сейру за то, что не приезжала с сыном раньше. «У него ваши волосы и цвет лица», — сказал Герберт. «Думаю, что и глаза будут такие же, когда перестанут меняться». «Лишь бы умом пошел в отца», — сказала Сейра. Она надела передник поверх голубого шерстяного платья. Солнце садилось, еще минут 20, и будет совсем темно. «Вообще-то, стряпней у нас занимается Джонни», — сказал Герберт. «А разве ее остановишь? Пришлось уступить силе». «Может, оно и лучше», — сказал Герберт. «А то от тебя, кроме франко-американских спагетти, ничего не дождешься». Джонни швырнул в отца журналом, и Дэнни залился высоким пронзительным смехом, который отдавался во всех уголках дома. «Неужели отец все понял?» — спрашивал себя Джонни. «У меня, наверное, это на лице написано». Потом, когда в чуланчике отец искал коробку со старыми игрушками Джонни, которую Герберт не позволил Вере раздаривать, Джонни решил: наверное, он понимает. Они ужинали. Герберт спросил Сейру, что делает Уолт в Вашингтоне, и она ответила, что муж отправился на конференцию по поводу земель, которые индейцы требуют обратно. «На таких совещаниях, — сказала она, — республиканцы в основном выясняют, куда дует ветер». Большинство политиков, с которыми Уолт встречается, уверены, что если в будущем году выдвинут Рейгана вместо Форда, это будет означать смерть партии, — сказала Сейра. «А если великая старая партия умрет, то Уолт не сможет баллотироваться на место Билла Коэна в 78-м году, когда Кен будет претендовать на место Билла Хаттауэя в Сенате». Герберт наблюдал, как Дэнни старательно поглощает фасоль один стручок за другим, пуская в дело все свои 6 зубов. «Не думаю, что у Коэна хватит терпения ждать до 78-го года, чтобы попасть в Сенат. Он выступит против Маски в будущем году». «Уолт говорит, что Коэн не такой уж болван», — сказала Сейра. «Он подождет. Уолт считает, что его собственный шанс не за горами, и я начинаю ему верить». После ужина они сидели в гостиной, и разговор ушел от политики. Они смотрели, как Дэнни играет со старыми деревянными машинками и грузовиками, которые молодой еще Герберт Смит смастерил для своего сына 25 с лишним лет назад. Молодой еще Герберт Смит, муж крепкой, добродушной женщины, выпивавшей иногда вечером бутылочку пива «Черная марка». У него не было ни сединки в волосах, он связывал с сыном большие надежды. «Он, конечно же, понимает», — думала Джонни, отпивая кофе. «Знает он или не знает, что произошло между мной и Сейрой сегодня днем, подозревает или не подозревает, что могло произойти, он понимает главное. Это большой самообман. Не изменить, не исправить ничего нельзя, можно лишь попытаться примириться. Сегодня днем мы с ней заключили брачный союз, которого никогда не будет. И вот сегодня вечером отец играет со своим внуком». Джонни вспомнил о колесе судьбы. Вот оно замедляется, останавливается. Зеро. Все проигрывают. Подкралось уныние. Гнетущее чувство безысходности, но он отогнал его прочь, еще не время грустить, во всяком случае, не сейчас. В половине 9 Дэнни стал капризничать, сердиться, и Сейра сказала: Пора нам ехать, ребята. По дороге в Кеннебанк он может пососать свою бутылочку. Мы и 3 миль не проедем, как он отключится. Спасибо за прием. Ее блестящие зеленые глаза на мгновение нашли глаза Джонни. «Это вам спасибо», — сказал Герберт, вставая. «Правда, Джонни?» «Правда», — сказал тот. «Я помогу тебе отнести кроватку, сэра». В дверях Герберт поцеловал Дэнни в макушку. Малыш захватил в свой пухлый кулачок нос Герберта и стал его давить так, что у отца Джонни глаза наполнились слезами, а сэру — в щеку. Джонни отнес кроватку красному Пинто, и сэра дала ему ключи, чтобы он мог все сложить на заднее сиденье. Когда он с этим покончил, она стояла у передней дверцы и смотрела на него. «Мы сделали все, что смогли», — сказала она и слегка улыбнулась. Но по блеску ее глаз он понял, что она готова опять расплакаться. «Было совсем неплохо», — сказала Джонни. «Ну что, будем видеться?» «Не знаю, сэр. А ты как думаешь?» «Нет, пожалуй. Это было бы слишком просто, правда?» «Да, довольно просто». Она подошла и потянулась, чтобы поцеловать его в щеку. Он чувствовал запах ее волос, чистых и душистых. «Будь здоров», — прошептала она. «Я буду думать о тебе». «Всего тебе, сэйра», — сказал он и провел пальцем по ее носу. Она повернулась, села за руль эффектная молодая женщина, муж которой идет в гору. «Через год они будут ездить уже не на Пинто», — подумала Джонни. Зажглись фары. Мотор застучал, точно швейная машинка. Сэйра махнула Джонни рукой, и автомобиль тронулся с места. Джонни стоял рядом с чурбаком, засунув руки в карманы, и смотрел ей вслед. В сердце словно что-то закрылось. Но это казалось не таким уж важным, совсем не важным. Вот что было хуже всего. Он подождал, пока не скрылись из виду задние фонари, затем поднялся по ступенькам веранды и вошел в дом. Отец сидел в высоком кресле качалки в гостиной. Телевизор был выключен, он смотрел на игрушки, которые нашел в чулане и которые теперь валялись на ковре. «Рад был повидать сэйру», — сказал Герберт. «Вы с ней...» — последовало секундное, почти незаметное колебание — «Хорошо провели время?» «Да», — сказала Джонни. «Она еще приедет?» «Нет, не думаю». Они смотрели друг на друга. «Ну что ж, может, оно и к лучшему», — сказал, наконец, Герберт. «Да, может и так». «Твои игрушки», — сказал Герберт, становясь на колени и собирая их. «Я отдал целую кучу Лотти Гедроу, когда она родила двойню. Но кое-что еще осталось. Я их припрятал». Одну за другой он осматривал игрушки, вертел в руках и укладывал в коробку. Гоночный автомобиль, бульдозер, полицейская машина, пожарная машинка, с которой слезла почти вся краска в том месте, где ее хватала маленькая ручонка. Он отнес их в чулан и снова спрятал. Джонни расстался с сэйрой Хезлит на целых 3 года. В тот год снег выпал рано. К 1 ноября он покрыл землю ковром 6 дюймов, и так что перед прогулками к почтовому ящику Джонни приходилось надевать старые зеленые сапоги на каучуковой подошве и старую штормовку. 2 недели назад Дэйв Пелсон прислал ему тексты, по которым предстояло работать в январе, и Джонни уже начал составлять примерные планы уроков. Он с нетерпением ждал возвращения в школу. Дэйв нашел ему и квартиру на Хаулин-стрит в Клиффс-Миллс, Хаулин-стрит, 24. Джонни положил листочек с адресом в бумажник, потому что улица и номер дома, к большому его раздражению, то и дело вылетали из головы. День стоял пасмурный, по небу плыли низкие облака, столбик термометра держался чуть ниже 20 градусов по Фаренгейту. Когда Джонни вышел на подъездную дорожку, закружились первые снежинки. А рядом никого не было, и Джонни без смущения высунул язык, чтобы поймать снежинку. Он почти не хромал и чувствовал себя отлично. Последние две недели, а то и больше, его ни разу не мучили головные боли. Почта состояла из рекламного листка, журнала «Ньюсвик» и маленького плотного конверта, адресованного Джону Смиту, но без имени отправителя. Джонни вскрыл его на обратном пути, сунув остальное в задний карман брюк. Он вытащил листок газетной бумаги, увидел сверху слова «Inside View» и остановился на полдороги. Это была третья страница журнала за прошлую неделю. Центральное место занимала разоблачительная история про симпатягу комика из телевизионного детектива. В свое время его дважды выгоняли из школы 12 лет назад и раз арестовывали за хранение кокаина 6 лет назад. Свеженькая новость для американских домохозяек. Еще там была зерновая диета, фотография вундеркинда и рассказ о 9-летней девочке, чудесно исцеленной в Лурде от церебрального паралича. Врачи озадаченные, ликующие возвещал заголовок. Внизу страницы помещалась отчеркнутая заметка без подписи под названием «Ясновидящий измена признается в обмане». Inside View всегда считал своей главной задачей не только давать читателям исчерпывающую информацию об экстрасенсах, которых игнорирует так называемая большая пресса, но и разоблачать жуликов и шарлатанов, до сих пор мешающих официальному признанию паранормальных явлений. Один из таких жуликов недавно признался в обмане корреспонденту нашего журнала. Этот, с позволения сказать, ясновидящий Джон Смит из Паунелла, штат Мэн, сказал: «Все было подстроено с целью оплатить мои больничные счета. А если мне удастся состряпать книжонку, я получу достаточно, чтобы разделаться с долгами и безбедно пожить еще пару лет. Нынче люди поверят чему угодно, так почему бы мне не приправить свою еду хорошенькой подливкой?» Тут Смит ухмыльнулся. Благодаря Inside View, который всегда предупреждал читателей, что на одного настоящего ясновидящего приходится по два самозванца, подливка Джону Смиту не досталась. И мы подтверждаем свое обещание выслать $1000 каждому, кто уличит любого из наших знаменитых ясновидящих в обмане. Обманщики и шарлатаны, берегитесь! Джонни перечитал заметку дважды. Снег уже повалил хлопьями. Он невольно усмехнулся. «Да, недремлющая пресса не любит», — подумал Джонни, когда какой-то Джон Смит спускает ее представителя с лестницы. Он вложил вырванную страницу в конверт и сунул его в задний карман, где лежала остальная почта. «Дис», — сказал он вслух, — «надеюсь, твои синяки еще не прошли?» Спустя около месяца все вроде бы забылось. Джонни отправился на совещание учителей, приступавших к занятиям в середине года, с тем, чтобы заодно отвезти вещи на новую квартиру, которая оказалась маленькой, но вполне пригодной для жилья. Он поехал в отцовской машине, и когда уже готов был тронуться, Герберт спросил: «Ты не боишься? Не боишься вести машину?» Джонни покачал головой. В последнее время воспоминания о дорожном происшествии мало беспокоили его. Если что должно случиться с ним, все равно случится. В глубине души он был уверен, что молния не ударит второй раз в то же место. Он не думал, что погибнет в автомобильной катастрофе.